И так, от того, что она закрылась, Валя почти испугалась. «Ты чего, мам?» «А я думала, что у тебя Бог знает, что случилось. Что ты прилетела так... такая... Ну, Миш, пожалуйста. Ты что, думаешь, это не серьезно?» «Нет, не думаю. Я вышла замуж моложе тебя. И это, как видишь, очень серьезно. Почему же ты не спрашиваешь, кто он?» «Ну, ты сама скажешь, раз уж так. А ты не знаешь?» «Откуда же мне знать?» Таисия Михайловна пожала плечами и, отрезав порядочный кусок колбасы, положила на Валину тарелку. Дочь, не притрагиваясь к еде, жадно ловила ее взгляд. «Кто он?» И вдруг, подцепив вилкой кусок колбасы, откусила и хлеба, и колбасы, начала вкусно жевать, но проглотила так, будто еда была очень сухая и застревала в горле, хотя колбаса на сковороде плавала в жиру. Снова спросила: «Кто он?» Снова откусила и с набитым ртом ответила: «Он Забавский». Нехотя жевавшая огурец, лишь бы приохотить к закуске дочь, Таисия Михайловна поперхнулась. «Кто?» «Забавский». «Наш Александр Петрович?» Теперь уже Валю подмывала захохотать на весь дом, рассмешила изумление матери. Не ожидала, что для родителей это будет неожиданностью. «Хорошо», — подумала о брате, — «молодец, Корней. Все знал и никому не сказал. Напрасно она его обидела. Нужно будет попросить прощения, помириться. Брат — надежный союзник». «Когда же это вы, Таисия Михайловна, искала самые деликатные, самые мягкие и добрые слова? Ну, так близко познакомились. Мы же все лето вместе работали. Ну, ансамбль создавали». Но Таисии Михайловне стало как-то по-новому тревожно, что никто в Добранке не заметил сближение их дочери с парторгом. Если бы заметили, уже гудело бы все село. Хороша ли такая скрытность? Нужно ли так прятаться? У нее самой когда-то все было на виду, любое увлечение. Один вечер с парнем пройдет, и все знают. И с Иваном так было. На завтра же по удивленной Добранке летела новость: «Докторка с Иваном Батраком гуляла». «Ты чего, мам? Будто не рада. Он добрый. Если бы ты знала, какой он». Теперь Таисии Михайловне захотелось заплакать. Испугалась, как старушка мать ее. Та тоже заплакала, когда, приехав к ней, Тася сказала о своем замужестве. Она забыла, что мать ненамного была старше ее теперешней. Мать представилась такой, какой она стала теперь после смерти отца, действительно излишне слезливой. Потому, наверное, и испугалась своего желания заплакать. Неужели и она уже так постарела? Чтобы как-то скрыть свое волнение, согласилась с дочерью, хотя немного с другим смысловым оттенком. «Он добрый». Валя вскочила, обняла и горячо поцеловала мать. «Мамочка, ты умница. Я знала, что ты не будешь против. Но скажи, пожалуйста, отцу, а то я боюсь почему-то. Ну, знаешь, как я волновалась по дороге сюда. А тут еще Корней дурень начал дразнить. Он один все знал. Говорит, они поссорились, отец и Саша. Выдумал, правда?» «Выдумал. Он же зануда. Не знает, что это такое — полюбить человека. Только мы с тобой это знаем. Правда, мамочка? Так скажешь отцу?» «Скажу». После этого Валя села на свое место и с большим аппетитом принялась за еду. Все умяла. И колбасу, и огурцы, и творог. Мать глядела на нее, покрасневшую от еды и счастья, сама радовалась.